ибо уж в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочит опять на славу. Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович? Любил бы, точно, не теперь. Теперь моя пора прошла. А в молодых годах, да знаете, неловко по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно, и из нашего сословия иной пьющий и неспособный бывало присоседиться к господам. Да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую. То и дело шапку с него на земь бросают. А рапникам будто по лошади по нем задевают. А он все смейся да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь. Да, продолжал Овсянников со вздохом, много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят. А что покрупней, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать, сердце радуется на них глядя. Обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется. А дело-то настоящего не смыслят. Даже собственной пользы не чувствуют. Их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева Александра Владимировича. Чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался, кажись, и за границей побывал. Говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете? Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. И говорит нам посредник Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться. Это срам. Наш участок ото всех других отстал. Приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится. Поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий. И из чего буянит человек? У самого вершка земли нету, по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет, меня вам не провести. Нет, не на того наткнулись. Планы сюда. Землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда». «Да какое, наконец, ваше требование? Вот дурака нашли, эко. Вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю? Нет, вы планы сюда подайте, вот что». А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить? Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыли не желаю». На силу мадеры отпоили. Его успокоили, другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирович, сидит мой голубчик в углу. На балдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович, показывает вид, что говорит желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирович говорит желает». И нельзя не похвалить дворян. Все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирович и говорит: «Что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались? Что хотя размежевание бесспорно выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? Для того, чтобы крестьянину было легче, чтобы ему работать сподручнее было, повинности справлять. А то теперь он сам своей земли не знает и нередко за 5 верст пахать едет, и взыскать с него нельзя».